Результатом совместно разработанного плана явилось то, что на следующее же утро мы вместе с профессорами Банниковым и Дементьевым поехали на машине в Приокско-террасный заповедник, находящийся в 80 километрах от Москвы. Это самый маленький по площади заповедник в пределах РСФСР. Но зато там живут самые лучшие советские зубры. Когда мы сегодня с важным видом внушаем государственным деятелям молодых африканских стран, что они должны постараться сохранить своих последних крупных животных, то они совершенно вправе на нас злиться. Ведь никто иной, как мы, белые, уничтожили 5/6 всей африканской фауны. И сделали мы это после того, как у себя дома начисто истребили самое могучее европейское дикое животное первобытного быка. Он навеки исчез с лица земли. Еще немного, и зубра постигла бы та же участь. В прошлом столетии на всей земле оставалось одно единственное место, где эти могучие лесные богатыри еще жили на свободе. Местом этим был Беловежский девственный лес, юго-восточнее Белосток. В нем обитало 500 зубров. Однако во время Первой мировой войны этих гигантов перебили. Последний дикий зубр на земле был убит браконьером в 1921 году. Чудом уцелели лишь два быка и старая 19-летняя корова. Притом старшему из быков браконьеры уже успели отстрелить хвост. Однако, несмотря на свой солидный возраст, зубрица в последующие за этим годы произвела на свет еще двух бычков и одну телочку. Таким образом, вид удалось сохранить. К счастью, польское правительство признало охрану и восстановление зубра делом государственной важности. Через гамбургскую фирму «Карл Гагенбек» были закуплены еще несколько экземпляров зубра из различных зоопарков Европы. Одновременно мой предшественник, тогдашний директор франкфуртского зоопарка доктор Курт Примель, основал общество охраны и восстановления зубра. Оно приняло на себя заботу о том, чтобы быки и телки зубра, содержавшиеся в различных европейских зоопарках, время от времени могли спариваться с тем, чтобы поголовье этих животных неуклонно росло. Благодаря его стараниям к 1938 году поголовье зубров на земле снова достигло 100 голов. Но тут разразилась Вторая мировая война. К концу войны поголовье зубров насчитывало 70 экземпляров. За прошедшее с тех пор время в деле разведения зубров достигнуты большие успехи. Немалую лепту внесла в это дело и Польская Народная Республика. Теперь после двух мировых войн зубров снова разводят в самых разных уголках земного шара. Небольшими группами они живут сейчас во всех европейских зоопарках, включая Скандинавию, в Америке и даже в Китае. Будем надеяться, что теперь они уж навечно останутся жить рядом с нами на нашей планете. В Советском Союзе обитает сейчас 160 чистокровных зубров и более 500 гибридов между зубром и американским бизоном, зубробизонов. К 1981 году во всем мире жило около 2000 чистокровных зубров, но только в СССР и Польше есть вновь созданные популяции зубров. В СССР зубры живут на воле в 19 пунктах, где обитает около 600 чистокровных животных. Центральный зубровый питомник находится в Приокско-террасном заповеднике. На Кавказе живет более 1000 гибридных зубров. Работники заповедника радушно угощают нас обедом. Крутые яйца, жаркое, ветчина, знаменитый русский борщ. Потом нам всю ночь досаждают комары, а на утро под проливным дождем забираемся далеко в лес, чтобы полюбоваться на советских чистокровных родовитых зубров. Их здесь 43 штуки. У работников Приокского заповедника свои заботы, как и у всех на свете. Заповедник занимает всего 5000 гектаров и, с одной стороны, граничит непосредственно с крупным индустриальным центром Серпуховым. Как и повсеместно в Советском Союзе, здесь сильно размножились лоси. Они зимой сотнями проникают в заповедные леса и повреждают молодые деревья. Охотиться на них в заповеднике не разрешается, а волки, заботившиеся прежде о биологическом равновесии в природе, давно истреблены.